рассеян, тяжела будет исповедь. Душу мать, их советы из винтов по декретам мы ударим со Степкою. Комиссарского тела мать моя захотела из десятка неробкого. Комиссарского тела мать моя захотела из десятка неробкого. Разрубаем собаку до седла, до просаку, голодьбу всяку прочую. За станицы родные, за луга заливные, да за царскую вотчину. За станицы родные, за луга заливные, да за царскую вотчину. Перескочим Маграду, да галопом до пристани, чтобы не было грустно, порубаем в капусту всех врагов с коммунистами. Чтобы не было грустно, порубаем в капусту всех врагов с коммунистами. Чтобы не было грустно, порубаем в капусту всех врагов с коммунистами. Я мальчишка, беспризорный, голь, сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошек, господин хороший, вам вернется рубль золотой, ой-ой. Дайте медный грошек, господин хороший, вам вернется рубль золотой. На грошек этот Леденцов развес, барышне своей куплю, любимой, мимо, не проходите мимо, она ворованных не ест. Гражданин, товарищ барин, дай закурить. Табачка дымок щекочет ноздри босикам, а за папироску тетка очень пороста мне насыпет семечек в стакан. Коммунистической вам шлю привет. Жулики мои, разрухи, дети, ветер, всю ночь гуляет ветер, а в губчика не гаснет свет. Стало холодать под вечер на чердаке, грех сказать, но только было при царе теплей. И лужи ночь сковала, крыша одеяла, а перина шкаф без стенок и дверей. И снится мне, что все наоборот, я богат и сыт, живу в Париже ближе. Открыл глаза и вижу, что рядом спит облезлый кот. Я мальчишка, беспризорный, голь, сирота, революционный сын своей страны босой. Дайте медный грошек, господин хороший, вам вернется рубль золотой, ой-ой. Дайте медный грошек, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Я депутат советской улицы, выдали мандат на чердаке. Мне дремлет старик на лавке древний, кто был ничем, тот стал никем. Дремлет старик на лавке древний, кто был ничем, тот стал никем. Поехали, извозчик на Арбат, по мостовой, вечернею Москвой. За все тебе, мой грустный друг и брат, отдам на чай последний золотой. Давай-ка мимоходом заглянем в большой каретный и охотный ряд, и песнь хмельную тихо запоем. Поехали, извозчик, на Арбат. Гони своих каурых, погоняй, тут где-то за Тверскою так и знай, когда-то по крутым ухабам дней бывало гнал я своих коней. Те дни умчались вдаль, как рысаки, их не вернуть из прошлого назад. Скорей, скорей, от грусти и тоски поехали, извозчик, на Арбат. Поехали, извозчик, на Арбат. Заедем на часок в нескучный сад. Я помню, как бродил здесь при луне, березки в грустном золоте утра еще, наверное, помнят обо мне. Глаза их поздней зелени аллей неутоленной нежностью горят. Как много здесь потеряно друзей. Поехали, извозчик, на Арбат. Гони своих каурых, погоняй, здесь где-то за Тверскою так и знай, когда-то по крутым ухабам дней бывало гнал я своих коней. Те дни умчались вдаль, как рысаки, их не вернуть из прошлого назад. Скорей, скорей, от грусти и тоски поехали, извозчик, на Арбат. Поехали, извозчик, на Арбат. И хоть давно меня никто не ждет, там в переулке, в доме номер 5, душа моя бессмертная живет. Гони своих коней да побыстрей, пусть верста под копытами летят. Я еду в гости к юности своей. Поехали, извозчик, на Арбат. Гони своих каурых, погоняй, тут где-то за Тверскою так и знай, когда-то по крутым ухабам дней бывало гнал я своих коней. Те дни умчались вдаль, как рысаки, их не вернуть из прошлого назад. Скорей, скорей, от грусти и тоски поехали, извозчик, на Арбат. Поехали, извозчик, на Арбат. Поехали, извозчик, на Арбат. Давай, браток, меня, меня.

старый бедный папа. Папа, ваш сын не лоботряс. Папа, ведь помнит вся она, папа, что папа, вы в прошлом тоже ас. Мама, мама, мама, папа, папа, отпустите погулять. Мама, мама, мама, папа, папа, я не буду баловать, не буду баловать. Дядя, меня учить не надо. Дядя, вы сильно не правы. Дядя, вы не под Сталинградом. Эх, дядя, извольте звать на вы. Тетя, вы так солидны, тетя. Тетя, спешите на урок. Тетя, ну шо ж вы так орете? Эх, тетя, ведь вы же педагог. Мама, мама, мама, папа, папа, отпустите погулять. Мама, мама, мама, папа, папа, я не буду баловать, не буду баловать. Отпустите погулять. Мама, мама, мама, папа, папа, я не буду баловать. Мама, мама, мама, папа, папа, отпустите погулять. Мама, мама, мама, папа, папа, я не буду баловать, не буду воровать. Казачьей волей ворон кружится, не кружи над полем, черная птица. Эй, гони, мой верный конь, его не тронь. Нам с тобою, братец, сабля, сестрица, с нами Божья мать, мамка, вдовица. Эй, врагу не устоять, не надо, мать, меня держать. Эх, прощай, родная станица, эх, теперь держись за граница. Вслед за песней молится мчится, обгоняя красный закат. За рекой пылают зорницы, но дорога пылью клубится. Вновь тебе, родная, не спится, и доносит ветер набат.

даже в жаркий летний день среди шезлонгов и гальки раскаленной, где все живое тянется к воде, я повстречал ту самую девчонку. Прошло лет 10 с той лихой поры, когда мы вместе радовались жизни. Придет разлука, всем кричали мы, когда на горке нашей рак протяжно свистнет. Одни летели ураган в Столыпине глухом, уехал в край, где жизнь прожить не жалко, а мне оставил свой роскошный дом, поделенный судом на коммуналке. Одни летели ураганом и денежки рекой, двери в бары и рестораны открывал ногой. Тачки, шмотки из катона, видеомагнитофоны. Ах, как было клёво той весной. Тачки, шмотки из катона, видеомагнитофоны. Ах, как было клёво той весной.